Глава 11. Я насторожился. Что это? Ловушка? Или Геркип просто любезно уточняет, дабы как можно лучше выполнить мое поручение? В сущности, все эти истинные арийцы настолько верны своему фюреру, что готовы подчиняться любому, у кого сила. Сейчас этот полковник зависит от меня. То есть, по их поганой терминологии, унтерменша. Ну что ж, раз он сам лезет в петлю, мешать я ему не собираюсь. Признаться, я слегка подзабыл, что фашистские разработки в области атомного оружия так и назывались. Уран-проект, Кернваффен-проект. В феврале 1942 года немцы достроили свой первый атомный реактор, урановую машину, на 4 месяца опередив американцев. Гейзенберг, который возглавляет научную часть, в начале июня доложит Альберту Шпейеру, курировавшему проект со стороны высшего руководства Рейха, что на доведение урановой машины до ума потребуется минимум 2 года и куча денег. А уже в конце месяца реактор, по малопонятной причине, взорвется. Следующий арийские физики построят только в 1945 году, в марте которого его захватят американские солдаты. Ничего этого немчура, понятно, пока что не знает. А я не знаю, насколько глубокие изменения внесло мое скромное вмешательство в историю. Тем не менее, Аненербе, похоже, затеяла свой альтернативный урановый проект, и нужно помешать этому. Так что от любых материалов по этой теме я не откажусь. Надо только правильно сориентировать своего информатора в полковничьих погонах, если он хочет получить свое золотишко, которое он, правда, не получит. «Меня интересуют разработки, которые ведет по этой теме Аненербе», — сказал я. «Тогда вам нужны сведения по проекту Штерненфайер», — сказал немец. Я солидно кивнул, хотя впервые услышал это название. «Звездный огонь, значит. Это уже ближе к телу». «Насколько мне известно, пока им нечем похвастаться», — продолжал Кип. «Заполучили в свои загребущие руки русского профессора и папку с черновыми расчетами, а также карту уранового месторождения, и уже запросили у Берлина разрешение на постройку исследовательского центра чрезвычайной важности. Сам Руди Брандт благоволит этой затее». Вот мне и нужно знать, где находится русский профессор, черновые расчеты и карта, сказал я. «Как я уже сказал, завтра вечером в 19 часов в этой курительной я передам вам необходимые сведения». «Кстати, полковник, не могли бы вы одолжить мне свой автомобиль? Мне предстоит загородная поездка с дамой». «Сейчас распоряжусь. Выходите во двор. Фриц доставит вас, куда прикажете». «Благодарю. В таком случае на сегодня я откланиваюсь». Я поднялся, щелкнул каблуками. «Полковник, мадам, честь имею». Выйдя во двор, подошел к полковничьему опель-капитану, но садиться не стал. Вскоре из дома выскочил водила Гера Киппа, козырнул мне и доложил. «Фриц Мюллер, Герр Горчаков, куда прикажете?» Я назвал адрес, он отворил мне дверцу, а когда я уселся, захлопнул ее. Вышколенный подлец. Через 10 минут он уже притормозил у княжеских хором. Я велел ему подождать и пошел за Мартой. Та оказалась уже при полном параде. Я тоже приоделся, захватив все положенные документы. И оружие. Все-таки мы ехали за город, и случиться могло все, что угодно. Хотя, конечно, в своих я стрелять не собирался, а в чужих – как придется. Мы с фройляйн Зунд вышли из дома, сели в автомобиль, и Фриц по имени Фриц повез нас в поселок Подберезье, Карамышевской волости Псковского района. Ехали весело, с ветерком, тормозили только на немецких блокпостах. Судя по их количеству, немцы и впрямь что-то серьезное затевали в этом районе. Замечал я и передвижение фрицевских частей. Последнее, впрочем, было в порядке вещей, ведь через Псков проходили воинские части, которые фюрер бросал под Ленинград. Город Петра и Ленина выдержал самую страшную блокадную зиму 1941-1942 годов. Фашисты обломали зубы о стойкость и мужество защитников и просто жителей города на Неве. И эти, пока еще сытые, здоровые, вооруженные до этих самых зубов, тоже обломают. А вот и Подберезье. Снова проверка документов. Пока особых разрешений не требуют. Видать, немчура делает вид, что ничего особенного в окрестностях не происходит. Ну и ладно, это мне на руку. Я представитель лесоторговой фирмы Сухомлинского, по приказу коменданта, поставляющий строевой лес немецким властям. Как раз когда я заезжал за Мартой, престарелый князь, обливаясь слезами, вручил мне соответствующий мандат. На железнодорожной станции Подберезье он мне как раз и пригодился. Немецкий комендант станции майор Шрахт, смешной лысый толстячок, суетливо вызвался лично сопровождать нас до места, где привезенные из Плескау штрафники собирали скатившиеся под насыпь бревна. Майора мы взяли в авто, а охрана двинулась за нами на грузовике и двух мотоциклетках с пулеметами. Ага, выходит, шалят в окрестностях партизаны. Вряд ли это отряд Слободского. Далековато. Хотя что я знаю сейчас о его деятельности? Давненько никого оттуда не видал. А главное, Наташи. Свернули к узкоколейке. Подъехали к месту, где шли работы. Солдаты высыпали из грузовика, отцепили участок. Нацелили автоматы и МГ-42, пилы Гитлера, на опушку леса. Увидев фрицев, рабочие, бабы, старики и подростки, стали шевелиться быстрее. Тяжко им приходилось. Лисины тяжелые, сырые. Подорванный рельсовый путь уже восстановили, подогнали новые платформы взамен тех, что валялись под откосом. И вот на эти самые платформы штрафники и тянули веревками бревна. Когда мы с Мартой выбрались из «Опель-капитана», к нам подошел Юхан. «Эти пестельники не хотят работать, хозяин», — сообщил он. «Людей накормили?» — спросил я. «Они еще не заработали». «Немедленно отрядить двух баб, пусть кошеварят». «Слушаюсь, хозяин», — нехотя отозвался он. «Бумага, которую я тебе дал, цела?» «Та». «Дай ее мне». Чухонец вынул из кармана в четверо сложенный лист и отдал ее мне. «Ступай». Когда Юхан отошел, Марта спросила. «Это твой приказчик?» «Что-то вроде», — пробурчал я. «Как у вас русских говорят, ему бы подковы гнуть». «И откуда ты столько про русских знаешь?» — удивился я. «Муж моей тети Лисхин, профессор Бюлов, читает русистику в Гейдельбергском университете. Он много о вас, русских, рассказывал». «Читал в университете», — хмыкнул я. «Что ты хочешь этим сказать, милый? Разве дядя Карл умер?» «Надеюсь, что нет. Он здесь, в Плескау, работает в музее». «Ты не шутишь?» «И не думал. Завтра я собираюсь в музей. Пойдешь со мной?» «Разумеется, любимый. Познакомишь меня со своим дядей?» «С супругом моей тети, маминой сестры», — с немецкой педантичностью уточнила Марта. «Разве ты с ним не знаком? Тогда откуда?» «Милая, не надо лишних вопросов. Познакомишь и сделаешь вид, что понятия не имела, что дядя Карл находится в городе». «Слушаюсь, хозяин», — откликнулась она, копируя интонацию Юхана. «Господин майор!» — окликнул я Шрахта. Тот в перевалочку подкатился к нам. «Да, герр Горчаков». «По предписанию господина коменданта я должен доставить строевой лес к строящемуся объекту». «Вам виднее», – пожал плечами толстячок. «Платформы вашими заботами пришли, а вот локомотивы я что-то не вижу. Чем я их вытяну?» Шрахт засопел. «Мотовоз у меня на станции имеется», – пробурчал он. «А вот машиниста нет. Расстреляли за пособничество партизанам». «Машиниста я пришлю. Но если вы и его расстреляете, герр-майор, я вынужден буду доложить коменданту Плескау о факте саботажа с вашей стороны. Новому коменданту. Штандартенфюреру фон Штернхоферу». «Да бог с вами!» – побагровел Шрахт. «Присылайте вашего машиниста. Я волосу не дам с его головы упасть». «Фирма Сухомлинского не останется в долгу, герр-майор», – понизив голос, сказал я. Тот задергался. Из багрового его лицо стало свекольным, но возражать не стал. Я решил дожать его. «Я хотел бы взглянуть на строящийся объект. Не могли бы вы сопроводить меня к нему?» «Герр Горчаков», – забормотал он. «Для этого требуется специальное разрешение». «У меня оно есть», – кивнул я, тайком показывая уголок казначейского билета Имперского банка. «В конце концов, могу я проверить, как охраняется объект?» сразу же нашел майор выход из положения. «Вот и славно. Поедемте». Мы с Мартой вернулись в машину, а Шрахт отдал команду своим солдатешкам снять оцепление и следовать за ним. И вскоре вся колонна двинулась дальше. Через 3 километра нас остановили. Майор вышел из машины разбираться. Сквозь лобовое стекло я видел полосатую палку шлагбаума, будку и переминающихся с ноги на ногу фрицев в серых шинелях и касках. Эх, потешно было бы, если бы одни немчики врезали бы по другим, прямиком из пил Гитлера. Дорого бы я дал за возможность учинить такую провокацию. Но Марта со мною нельзя. Легка на помине. Фройлян Зунд выскочила из салона и сходу обратилась к обер-лейтенанту, который командовал блокпостом. «Господин офицер, я Марта Зунд из Тотта. Вы меня, должно быть, помните?» «Помню, фройлян», — откозырял тот. «Я не знал, что вы опять приедете». «И не только я», — продолжала моя немецкая подружка. «Со мною Гер Горчаков, представитель компании Сухомлинского, поставщика леса для строительства». «Русские свиньи», — скривился фриц. «Это русские, которые преданы делу Великой Германии», — назидательно произнесла фройлян Зунд. «Наш обожаемый фюрер освободил эти дикие земли от большевистских орд, чтобы их обитатели могли служить ему». «Ай да Марта! Да она прирожденная разведчица! Как взяла этого оберлетеху в оборот? Любо-дорого послушать! Вот уже и Хайль Гитлер орет, из кожи вон лезет, чтобы показать, как он предан обожаемому фюреру и желает угодить секретарше из Тотта, словно она доверенное лицо самого Гитлера». Они с Шрахтом еще поторговались, договорившись, что за шлагбаум проедет только «Опель» с пассажирами, а охрана останется возле блокпоста. И мы двинулись дальше. Через 0,5 километра, наконец, добрались до строительства. Вышли из «Опеля». Огляделись. Смотреть пока что было не на что. На расчищенной от деревьев площадке заключенные рыли котлован. Подаль виднелся забор, опутанный колючкой. Ограда рабочего лагеря. Да пулеметные вышки. К нам подошел еще один немецкий офицерик. Этот в чине унтерштурмфюрера. Судя по отсутствию на петлицах, стилизованных под молнии буковок СС из службы безопасности, да и по ухваткам видно. Этого речами о великой миссии фюрера не проймешь. Унтерштурмфюрер проверил каждую бумажку, включая ту, что я вовремя изъял у чухонца. Удовлетворившись, фриц вызвался нас проводить до конторы, дощатого сооружения, единственного, не считая забора и вышек, завершенного на этой стройке. Военнопленных нацистские мрази держали под открытым небом. И это в апреле. В конторе обнаружилось еще 2 фрица. Собственно, начальник строительства из Тотта и какой-то тип из общих СС. Начальник, увидев фройлян Зунд, явно струхнул. Сходу принялся жаловаться на неповоротливых русских свиней, которые только паек жрут, а как работать, так их нет. Переглянувшись со мною, Марта снова меня порадовала. «Почему до сих пор не выстроены бараки для заключенных?» – осведомилась она. Тоттовец разом вспотел, а вот эсэсовец уставился на невесть откуда нагрянувшую ревизоршу злыми глазенками. «Так лесу нет, фройлян», – промямлил начальник. «Как нет, когда вокруг сплошной лес?» «Простите, фройлян», – встрял тип из Альгемайна СС. «В поле мы гарантируем, что эти свиньи с красными вентилями на робах не разбегутся. А вот в лесу нет». «Лес для строительства бараков завтра будет», – вмешался я. «Наша фирма пришлет состав с кругляком». Эсэсовец злобно на меня выпучил тараканьи зенки, но промолчал. А тот, что из Тотта, пробормотал озабоченно. «Строительство бараков сорвет выполнение плана по возведению главного объекта». «А если они у вас здесь все передохнут? Кто будет работать?» «Пригонят новых», – усмехнулся эсэсовец. «Откуда?» – парировала моя ненаглядная. «Из-под Петербурга? Они там и так еле дышат с голодухи. Короче, берите завтрашний лес и стройте бараки, тогда и возведение главного объекта пойдет быстрее». «Слушаю». Марта величаво кивнула, и мы покинули контору. Майор, который оставался в машине, радостно встретил нас. Видать, ему не терпелось покинуть лагерь. Мы уже беспрепятственно добрались до станции Подберезье, высадили Шрахта, которому я успел сунуть в карман пару сотен, и вернулись в Псков. Фриц подкинул нас к княжескому дому. Пока мы мотались туда и обратно, успело стемнеть. Глаша, встретившая в прихожей и принявшая пальто, не поднимая глаз, сообщила, что в столовой уже накрыто к ужину. Моя спутница тут же прошла в ванную, а я взял горничную за подбородок, приподнял его и спросил. «Что-то не так, Глафира?» «Я думала, больше ноги этой немки не будет в нашем доме», — обиженно прошептала она. «Она опять тут хвостом вертит». Фройляйн Зунд находится здесь по приглашению их совести. Но спит-то она не с их совестью. Что мне оставалось делать, как не пожать плечами? Война войной, а женское соперничество за мужчину – это женское соперничество за мужчину. Впрочем, как и мужское за женщину. Пошлепав горничную пониже спины, я отправился докладывать Сухомлинскому о результатах своей инспекторской поездки. Князь все еще пребывал не в духе. Я догадывался, чем вызвано его дурное расположение, и не собирался утешать старика. Будет знать, как сотрудничать с врагом. Догадка моя оказалась верной. «Эти тевтоны всегда нас обирали», – пробурчал он. «Думал, в 18-м, когда они в первый раз взяли Псков, передадут бразды правления нам, лучшим людям города. Куда там? Только грабили. И теперь не лучше». Я лишь горестно вздыхал и поддакивал. К нам присоединилась Марта, а Глаша принялась прислуживать за столом. Старик не мог себе позволить быть нелюбезным с дамой, но каждое слово цедил сквозь зубы. Горничная с торжеством посматривала на соперницу, видимо, предвкушая, что хозяин выгонит нежеланную гостью. Наивная. Князь все еще лелеял надежду, что ему удастся наладить с организацией Тотта взаимовыгодное сотрудничество, и не собирался ссориться с ее представительницей. А Фройляйн Зунд все было как с гуся вода. Она ждала часа, когда можно будет наконец со мною уединиться. Я это видел по ее глазам. Не дождавшись позорного изгнания соперницы, Глафира фыркнула и выскочила из столовой. А Марта, даже не заметив маленькой своей победы, едва ли не силком поволокла меня в спальню. Там она тут же принялась вытряхивать меня из одежды, при этом безжалостно разрывая свою. Крючки и шпильки шрапнелью носились в воздухе. Утолив жажду примерно к полуночи, мы лежали в темноте спальни. Мою горячую любовницу потянула на разговор. «Правда, я сегодня была хороша?» – осведомилась она. «Правда», – искренне ответил я. «И в поездке, и в постели. Как ты уделала сначала этого обера, а затем эсэсовца с тоттовцем? Я даже заслушался». «С тех пор, как встретила тебя, я их всех ненавижу. Они превратили всю Германию в казарму, а потом всю Европу в лагерный барак. Какое свинство держать на голой земле и днем, и ночью сотни ни в чем не повинных людей. Это далеко не самое худшее преступление, которое творят твои соотечественники, милая». «Что еще может быть хуже всех этих бомбежек, виселиц и лагерей?» «Газенвагены, например». «Что это такое?» «Автомобиль, в кузове которых людей травят выхлопными газами». «Какой ужас!» «И это еще не все, Марта. В концлагерях евреев, цыган, славян и даже немцев, которых считают расово неполноценными, душат боевыми отравляющими веществами, циклон Б. Врачи берут у детей кровь для раненых солдат, ставят на них изуверские медицинские опыты». «Этого не может быть». «Может. Только Гитлер и его приспешники – Гиммлер, Геббельс, Геринг, Шпеер, Розенберг, Борман – скрывают это и от самих немцев, и от всего мира». Она села на постели, пристально посмотрела на меня. Я видел, как блестят ее глаза в полумраке спальни. «Тогда скажи, любимый, что я должна еще сделать, чтобы уничтожить всю эту дрянь?»